Глава 16. План Хармионы. Исповедь. Ответ Гармахиса. Некоторое время я сидел с опущенной головой, и последняя горечь стыда наполнила мою душу. Такой вот конец. Для этого я нарушил клятвы, выдал тайну пирамиды, для этого потерял свою корону, свою честь и, может быть, надежду небес. Мог ли быть во всем мире человек, столь убитый стыдом и горем, как я в эту ночь? Наверное, нет. Куда я пойду? Что буду делать? Даже среди бури, бушевавшей в моем истерзанном сердце, громко взывал горький голос ревности. Я любил эту женщину, который отдал все. Она в эту самую минуту. Ах, я не мог выносить этой мысли. И в этой мучительной агонии сердце мое разразилось целым потоком слез. О, это были страшные, мучительные слезы. Хармиона подошла ко мне, и я увидел, что она тоже плакала. «Не плачь, Гармахис», — сказала она, рыдая и становясь на колени около меня. — Я не в силах видеть тебя плачущим. Отчего ты не остерегался? Ты был бы велик и счастлив. — Слушай, Гармахис, ты слышал, что сказала эта фальшивая тигрица? — Завтра ты будешь убит. — И хорошо, — пробормотал я. — Нет, вовсе не хорошо, Гармахис. Не дай ей окончательно восторжествовать над тобой. Ты потерял все, кроме жизни, но пока остается жизнь, остается и надежда, а с ней возможность мести. — А-а-а! — вскричал я, вскочив с места. — Я не подумал об этом. — Возможность отомстить. Должно быть сладко быть отомщенным. — Месть сладка, Гармахис. Но иногда мстить опасно, так как стрела мести, пущенная в обидчика, может пронзить пустившего. Я знаю это по себе. Она тяжело вздохнула. Бросим в сторону и разговоры, и печаль. У нас обоих будет время впереди, чтобы горевать все эти долгие, тяжелые, грядущие годы. Теперь ты должен бежать. Бежать до рассвета. Вот мой план. Пришедшая вчера из Александрии галера с фруктами и товарами отплывает обратно завтра, до зари. Ее капитан мне знаком, но ты его не знаешь. Я достану тебе одежду сирийского купца, закутаю тебя, как умею, и дам письмо к капитану галеры. Он довезет тебя до Александрии. Для него ты будешь купцом, который едет по своим торговым делам. Сегодня ночью Брен, начальник стражи, а Брен — друг и мне, и тебе. Быть может, он угадает кое-что. Может быть, нет, но сирийский купец безопасно выйдет из дворца. Что ты скажешь на это? — Хорошо, — отвечал я устало. — Я не забочусь о том, что будет. Так оставайся и отдохни здесь, Гармахис, пока я сделаю нужные приготовления. Не горюй очень, Гармахис. Другим надо горевать сильнее, чем тебе.